Алло. Ну ты скажи время, когда тебе принести твои эти сумки твои, ведь все, лапти. Я тебя встречу. Где? Скажи, где? Как ты будешь идти? Я к тебе сейчас домой приду прямо, сразу зайду. Слышишь меня? Куда ты зайдешь? Ну к тебе домой, адрес только скажи. Да нахуй ты мне всрался. Ну ты, я тебе... Я тебе последнее тело греки успеешь. Нет, я тебе принесу лапти. Я тебе не верю ни хрена. Ну... Тебя как зовут? Меня? А. Валера. Пиздишь ты как это. Серега тебя зовут. Как? Как? Как ты... Как сел, так и посрал. Как, как? Слушай, а ты чё матом трогаешься? А как же с тобой разговаривать-то? Ну как, это по-хорошему, по-культурному. Участковый приедет, сказал, я, говорит, гада найду, я его подвешу за яйца. Зачем? Участковый лучший друг. Ну, а лапки-то, телогрейки все, в кастрюле, ты чё? Вот именно что принесешь тогда, когда за яйца подвешит он тебе. А ебучий корень? И будет ебучий корень тебе. Ну, вот помнишь, я тебе тот раз звонил, ты мне обещал ебучий корень. Ну, я тебе говорю, ты мне... звонишь, блядь, какой у тебя номер телефона, я тебе названю так и буду разговаривать. Ага, что тебе... ты говоришь? А? Молчишь. Номер... Номер... Дай номер телефона свой. А, записывай. Так я и так запомню. Значит, я код города записывай. Ой, код города. Ты откуда? С Николаевки звонишь, что ли? По разговору я слышу, ты не дальше, он чем напротив дом стоит. Я с Ставропольского звоню. Ставропольского. Как откуда? С Новопольки. С Новопольки. Ёлки на горе, блядь. Как бы туда поехал? Тебе денег не хватит туда съездить даже. Почему? Ну, вот, по хую да по кочану. Ну, давай с тобой подружимся. Да зачем ты мне нужен? Ну, я с тобой разговаривать все время буду. Ну, не будешь и не надо. Ну, почему? Да потому. Ну, в общем, я... Что мне интересно. Мне 70 лет, а тебе сколько? Мне? Да. 24. Ну, а какого ж ты хер тогда как привязался? А как вас зовут хотя бы? Да как? Дед бы кто, да баба никто. А, ну, почему так? Я вот... Как? А как же тебе еще отвечать? Ну, как серьезно, как вас зовут? Ты как вроде не знаешь, как зовут. Серьезно, не знаю. А, не знаешь. Он... Спроси у ближайшего друга, который там усмехается с тобой. Где один? Да где один? Чего я не слышу, что ли? Да один. Один. Да. Да еще я типа включаю, как их называется. Кого? Ну, компьютер или как это? Которые галдят-то больше, чем ты. Да еще перекрывляет-то его. Ну, в общем... Ты хоть отрегулируй их. Ладно. А это? У меня... Ну, это... Вы ветеран, что ли? Да не то, что ветеран. А трижды ветеран. Серьезно? А где вы воевали? Ты знаешь, откуда немцы и шли? Ну? Ну что, ну? Из Германии. Из Германии, из Германии. Так они в первую очередь что захватывали? В смысле? В смысле? Западную Украину надо историю изучать. Ну? Потом будешь это... Вот оттуда и шли, а я их останавливал. А вы с японцами еще воевали? До японцев приехал, они уже сдались, руки подняли. Mm-hmm. Ну, поэтому они кричали, Санайнару, кидай десейка, он на зоме мат. Mm-hmm. А что это как-то переводится? Да, тебе скажи, так ты будешь на все улицы кричать. Не, не буду. Да не, не будешь, где там не будешь. Я сдаюсь, а только не трогай. Ясно. А расскажи что-нибудь, как вы воевали. Да как? Так и воевали. Вот какое у вас звание? Старлей. Знаешь, что такое? Да. А? Кто командовал роту? Старший лейтенант. Во. А что ж ты, если 24 года, ты служил? Нет. Ну вот, плохо, что не служил. Вот буду. Тогда, а? Буду. Когда будет? Скоро. До 27 лет тебя же не заберут. Заберу. А, вот сказали же, говорит, таких разъездяев, говорит, не берем. А вы в пехоте служили? Да, ну, пехота. А в чем? На чем? Ты видел фильм, где матросня под танки бросались, и танки под Севастополем? Вы морской пехотинец? А какой же ты думал? Ясно. Не пехотинец. Моряк? Моряк. На каком корабле? Минотральная партия, если ты хочешь знать. Ты даже представления не знаешь, что такое минотральная партия. Но это которые мины обезвреживают. Не обезвреживают, а которые из дна достают. Когда их понаставили вон в Черном море, знаешь, через каждые 5 метров стоит она ти-ти на якорьке. Mm-hmm. Отрал идет с бреднем. Mm-hmm. И раз обчеканивает их, они фух, выплывают, а мы их ловим. Вот так вот. Mm-hmm. А давайте с вами познакомимся. Да не надо мне знать. Да что мне, какой интерес? Ну вот, ну мне просто... 70 лет, а тебе сколько? Ну вы мне расскажете про свою жизнь. Да, зачем она тебе нужна? Просто интересно, хочется познакомиться. Не, не надо мне. Я не хочу знакомиться. Ну а все-таки, ну давайте. Нет, сказал. Ну просто как вас зовут хотя бы? Да никак, ты сам знаешь как. Я не знаю, серьезно. У тебя друзей-то навалом, навалом. Ну, я серьезно не знаю, как ну, сказать. Ну, так вот я тебе говорю, у тебя друзей навалом. Вон во сколько собирается, по 5-6 человек. Да ты хоть не пьющий, как я понял. Нет, не пьющий. Ну, вот это слава богу. За это я рад тебе поприветствовать. Спасибо. Ну, ну ты молодец. Ну, а как вас все-таки зовут хотя бы? Да как? Ну, как? Не надо. Ну, ладно, пока. Ну... Ладно, давай.